Роман Борисович важно шел по палатам из повыта в повыт. Дела в приказе Большого дворца было много, и дела опутанные. Ведали царскую казну, кладовые, золотую и серебряную посуду, собирали таможенные и казацкие деньги и стрелецкую подать, ямские деньги и оброк с дворцовых сел и городов. Разбирались в этом только приказный дьяк да старые повытчики. Новоназначенные бояре сиживали целый день в небольшой жарко натопленной палате, страдали в тесном немецком платье, глядели сквозь мутные окошечки на опустевший царский дворец, где бывало на постельном крыльце, на боярской площадке. Хаживали они в собольих шубах, помахивали шелковыми платочками, судили-рядили о высоких делах. Много страшных дел прошумело на этой площади. Он с того ветхого, ныне заколоченного крыльца, по преданию, ушел с опричниками из Кремля в Александровскую слободу царь Иван Грозный, чтобы ярость и лютость обратить на великие боярские роды. Рубил головы, на сковородах жег и на колье сажал. Отбирал вотчины, но Бог не попустил в конец боярского разорения. Поднялись великие роды. Вон из того деревянного терема с медными петухами на луковичной крыше выкинулся проклятый Гришка Отрепьев, другой разоритель преславного боярства русского. Пустыня осталась от московской земли, пожарища, кости человечьи на дорогах, но Бог не попустил. Поднялись великие роды. Ныне опять налезла гроза по грехам нашим. Эхе-хе-хе-хе. Скушливо кряхтели бояре в жаркой палате у окошечка. Видно, не мытьем хотят взять, катаньем. Бороды все обрили, служить всем велели. Сынов расписали по полкам, по чужим землям. Эхе-хе, не попустит Бог и на этот раз.